Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Мы читаем из послания апостола Павла Колоссянам 3 главы с 12 стиха по 14 стих. Вот уже на протяжении длительного времени, на основании Слова Божия, нами изучается истина, связанная с познаванием, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Как мы должны быть благодарны Господу за то, что со страниц Священного Писания, как божественная музыка, звучит благая воля Божья, призывающая нас к доброму, чистому, вечному и славному. И чем больше мы вникаем в Слово Божье, тем больше Дух Святой открывает нам истины о божественной силе. О том, с чем связана святая воля Божья, было сказано в прошлых беседах. Вспомним некоторые из них. Было сказано о том, что воля Божья непосредственно связана, к примеру, с правильным богопоклонением, правильным служением во славу Божию, со смирением, которому Бог призывает своих последователей, с благодарностью, с житием, так как прилично святым, с радостью, дарованной от Бога человеку. Его воля также связана с освящением, которому призывает нас Священное Писание, с преуспеванием в хождении пред Богом. Конечно, это только часть, которую мы изучали в прошлом, но как много есть еще материала на страницах Священного Писания, который связан с волей Божьей. И поэтому мое желание – изучайте Слово Божье сами, и пусть Дух Святой откроет вам глаза, чтобы вы еще в большей степени могли постигнуть или познать, что есть воля Божья. Этот цикл лекций будет закончен очень важной темой, связанной с волей Божьей. В вышепрочитанных стихах из послания апостола Павла Колоссянам звучит и такое воззвание Святого Духа к верующим. Читаем. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Колоссянам 3, 14. Перед этим стихом апостол Павел перечисляет другие добродетели христианского характера, как обновление в познании, облачение в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение и так далее. И далее в завершении всего, как говорит нам апостол Павел, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Итак, если она является совокупностью совершенства, если после всех других добродетелей вспоминается любовь, то нам следует в конце этой темы о познании воли Божьей особенное внимание обратить на любовь. Остановимся более подробно на этом, и да поможет нам Бог не только изучать, но и практиковать эту прекрасную черту христианского характера. Что такое любовь? В чем суть ее? О какой любви говорит нам Священное Писание? С чем она связана и как она возрождается и возрастает в сердце последователей Господа Иисуса Христа? И много других вопросов могут возникнуть. Много книг написано человеками на эту тему. Но ни одна из них не раскрывает суть любви, свойства любви, качества любви и все то, что связано с любовью, как это раскрывает нам Священное Писание. Такое классическое произведение, как вы знаете, Шекспира «Ромео и Джульетта», написанное им приблизительно в 1594 году, далеко расходится с принципами любви настоящего времени. Возьмите в руки книгу рекордов, и вы увидите, что люди женятся и выходят замуж многократно. И все на основании, как они утверждают, той же любви. Так, например, одна умудрилась в возрасте 48 лет 16 раз расторгнуть свой брак. Рекорды таковые, которые навряд ли практикуются в животном мире. И все это делается во имя якобы любви. Поразительно, что таковые женятся и выходят замуж по любви, а потом разводятся или расторгают свой брак на основании тоже любви, но уже к другому или к другой. И вот наряду с этими непристойными действиями сынов человеческих настоящего времени, воистину величественно, свято звучит слово «любовь» на страницах Священного Писания. Весьма часто словом «любовь» мы определяем то или иное наше отношение к разным лицам, вещам, идеям и понятиям. С тем же успехом, пользуясь словом «любовь», говорим о любви к людям, картинам, вкусной изысканной пище, музыке, кошке или даже собаке. Парадоксально, но факт, как некоторые доходят в этой области до безрассудства. Так, одна заявила, что она любит свою собаку в такой же мере, как любит своего сына. И когда эту женщину спросили, а как ваш сын реагирует на таковое ваше заявление, то она ответила так. «Мой сын сказал мне, у моей мамы много странностей». И он действительно прав. Люди настолько свыклись со словом «любовь», что их уже не шокирует превратное пользование или злоупотребление этим словом. Таков мир, и такова любовь многих и многих в этом развращенном мире. А теперь перейдем в далекое прошлое и посмотрим, как люди того времени относились к слову «любовь» и что они понимали под этим словом. Древние греки были людьми более требовательными в этом отношении. В своем языке они имели несколько слов, раскрывающие разные виды и проявления любви. Следует заметить, так как Новый Завет был написан на греческом языке, то авторы книг Нового Завета пользовались различными греческими словами для того, чтобы выразить различные проявления любви или различные виды ее. И с этим мы должны считаться. Так как Писание было написано мужами веры, которые были водимы Святым Духом, как и говорит нам об этом Священное Писание, читаем. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Мы часто рассматриваем и понимаем и воспринимаем написанное в Слове Божьем с точки зрения Духа, и это закономерное явление. Ибо апостол Павел в первом послании к Коринфянам во 2 главе и 13 стихе говорит нам следующее. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». И только благодаря этому мы можем ясно увидеть, как любовь трактуется в Священном Писании и что подразумевается под словом любовь. В следующей беседе обратим наше внимание на то, какими словами писатели Нового Завета определяли любовь и каков смысл ее. И это поможет нам ближе подойти к библейскому понятию о любви, сути ее и источнике ее.